учитывая, что Эри прямо на наших глазах не смогла ему ничего сделать, даже имея фактор внезапности. С другой стороны, вряд ли она показала даже часть того, на что способна. Ладно, все это лирика. Главное, что все мы здесь сейчас собрались. Все-таки в его словах была как минимум часть правды. Если бы он пришел сюда с недобрыми намерениями, то подобная попытка завязать разговор была бы, мягко говоря, излишней. Хотя бы потому, что я вообще не представлял, как он появился внутри бара, потому что дверь внутрь вообще-то была закрыта, а сам Батори не торопился пролить свет на это. Но просто так полагаться на его добрые намерения я не собирался, а потому рядом с моим креслом по правую руку сидел выпущенный из кольца Харут. И присутствием рядом с собой экскурга он оказался крайне недоволен. Очень, я имею в виду. Пришлось даже одернуть его приказом, чтобы пес не кинулся на нашего гостя сразу, как появился. «Итак, ваше высочество», — начал князь, но румын поднял руку, прерывая его. «Можете называть меня Лука, если хотите», — вежливо произнес он. «Не считаю, что сейчас есть необходимость в титулах, тем более в вежливом обращении к тому, кто столь бесцеремонно пересек порог вашего дома». «Как вам будет угодно», — в ответ на это пожал плечами князь. «Итак, прошу вас, расскажите нам, что привело экскурга в... как вы там сказали, на порог нашего дома?» Батори нисколько не оскорбился, даже несмотря на весьма саркастичный тон князя. «Привела, как это ни странно, нужда», — произнес он, явно стараясь говорить четко, чтобы его акцент не мешал. «Думаю, что вы все уже в курсе относительно случившегося прошлой ночью». «Если это шутка, то весьма неудачная», — резче, чем хотелось бы, — сказал я. «Погибло большое количество людей. Поверьте, я не имею никакого отношения к случившемуся». «А к нападению на мою сестру?» — перебил его, почесав сидящему рядом с креслом Харуту за ухом. И пес зарычал, видимо, угадав мое настроение. «Тоже не имеете?» Батори бросил взгляд на меня, а затем скосил глаза на Харута. Эмоции его я читать не мог, но по лицу было заметно, что присутствие пса его, ну, не то чтобы вот прямо раздражало, но было неприятно. «Вы не могли бы убрать зверя?» — все-таки попросил он. «Нет, не мог бы», — ответил я. «После прошедшей ночи я стал несколько более беспокойным, так что можете считать его чем-то вроде компаньона для моральной поддержки. И вы не ответили на мой вопрос». Батори коротко улыбнулся одними губами и кивнул, видимо, желая тем самым показать, что принимает мою правоту. «То, что произошло, не более чем досадное и крайне печальное недоразумение, порожденное ошибкой моего сына». «Ошибкой!» — уточнил князь, и Батори кивнул. «Да, поверьте, у него не было никаких дурных намерений. Он не причинил бы ей вреда». «Экскург, который говорит, что не причинит человеку вреда», — фыркнула с дивана Эри. «Более тупой шутки я еще не слышала». «Не стоит мерить всех по себе, дитя», — спокойно отозвался Батори, бросив взгляд в ее сторону. «Твои предки нас создали, и они же отказались брать на себя хоть какую-то ответственность за собственное творение. Так что помолчи и не мешай нам разговаривать». Ох, я почти ждал, что Эри вскочит и вновь попытается напасть. Но она даже не шевельнулась. Но вот ее взгляд явно не обещал ничего хорошего сидящему в кресле мужчине. «Так, давайте отойдем от взаимных обвинений и поговорим предметно, хорошо?» — предложил я. «Что вам нужно?» «Сутки, может быть, двое назад, я сказал бы, что мне нужно то, что находится у вас в руках», — сказал Батори, указав на меня пальцем. «У меня?» — не понял я. «Да», — вновь кивнул он. «Но, как я уже сказал, это была не более чем ошибка. И я сожалею, что она привела к таким последствиям. Опять-таки, если бы не случившееся, то этого разговора, как и всех прочих событий, не было бы». «Так что все-таки произошло?» — уточнил князь, который явно больше внимательно слушал, чем участвовал в разговоре до этого момента. «Я и моя семья прибыли сюда, чтобы заполучить часть записи одного из...» Батори запнулся, словно пытался подобрать подходящее слово. «Я не знаю, как перевести это на русский».